И пока Семен ходил по дому, резные двери с красными табличками оказались входом в все длинных запутанных коридоров. Осторожно заглядывая в незапертые пустые комнаты, Мар хорошо поставленным голосом рассказывал ему историю о слимперах, словно лекцию читал. Движение слимперов зародилось в те времена, когда появилась легенда о всемогущем слимпе, которого никто не видел. Слимперами называли тех, кто, поверив в легенду, решили во что бы то ни стало разыскать эту неведомую диковину. Дураков на свете всегда хватало, и потому слимперов поначалу не воспринимали всерьез. Чудят люди, ну и пусть себе чудят. Вреда от них не было никакого, а польза имелась. Болтаясь по всему вселенскому диску в поисках своего божества, слимперы поневоле завязывали деловые отношения в неизведанных мирах, открывая для себя и для других новые торговые пути. И, разумеется, все время торговали, причем удачно. Поиски чуда и выгодные сделки друг другу вовсе не мешали. Потом как-то исподволь, незаметно, это движение стало более организованным. К руководству, в конце концов, пришли маги-профессионалы, темные и жестокие личности, из тех, кто умел руководить и подчинять себе черную магию слова. «Тогда еще не было комплексных заклинаний», — пояснил Мар. «Магия слова. Ха! Примитив!» Но этого хватило, чтобы движение слимперов стало мощной организацией, с жесткой иерархией сверху донизу и безусловным слепым повиновением. А дальше пошло-поехало. Не прошло и 100 лет, как слимперы приобрели такую экономическую и политическую силу, что противопоставили себя всей империи. И началась война. Подробностей Марк не знал, помнил только, что шла та война лет 20-30. И за это время опустошила и перекроила кучу миров. Еще бы, глобальные магические сражения с применением тяжелых необратимых заклинаний. «В некоторые из таких миров даже сейчас опасно соваться», — помолчав, добавил Мар. «Хотя со времен войны прошли 100 лет, но остаточный магический фон там до сих пор такой сильный, что неподготовленный человек запросто может превратиться во что угодно, причем без возможности обратного изменения. Закрытые миры, короче говоря. Кстати, чужие как раз оттуда родом, из этих закрытых миров», — мимоходом пояснил медальон. «Побочный эффект общих боевых действий. Дети войны, как их у нас официально величают в газетах, когда у империи вновь начинает зудеть комплекс вины. Ублюдки, как называю их я. Ну так вот, о слимперах. Расколотили их армию в пух и прах. На том вроде бы дело и закончилось. Все, хана слимперам настала. А нет, вновь они объявились. Живучие сволочи оказались. Как кошки. Не сами слимперы, разумеется, а их идея. Вернее, мечта», — поправился Мар. «Мечта отыскать слимп и все начать сначала. С полной переделкой мироустройства под свои идеалы. Их уже и в тюрьмах натурально гноили. И вешали, и на кол сажали, и в масле живьем варили. Да толку-то? Главных магов не смогли взять, не успели. Ушли они в подполье. Организовали по новой секту с ее каменным уставом. Возродили свою религию и продолжили поиски слимпа». «И как же они это делают?» — спросил Семен, устало присаживаясь на корточке возле входа в очередную комнату. «Ищут как? Ты рассказывай, не отвлекайся, а я посижу чуток, ноги устали». И расслабленно привалился к спиной к стене. «Да ты и сам наверху видел, как», — убитым голосом сказал медальон. «Спрячутся где-нибудь, звезду на полу начертят и переходной столб вызовут, после молитву горку прочитают и прыг в пентаграмму, а там уже куда нелегкое вынесет. Их по задумке должно притягивать к тем местам, где сосредоточена особо сильная магия. Такой у них, понимаешь, расчет, что рано или поздно кто-нибудь таким образом на слимп наткнется. Я пока в хранилище был, таких прыгунов лично наблюдал. Как выскочит такой из воздуха с истошным воплем? Слимп! Глаза безумные, рожа от счастья перекошенная. Ну а потом-то, когда до него доходит, куда он на самом деле попал, настроение, понятное дело, резко меняется. Эти слимперы перед смертью обязательно в своих грехах горгу каялись. Обычай у них такой. Причем подробно каялись, основательно. Горг, чтоб ты знал, Это такой ихний святой, только я так и не понял какой. То ли бог смерти, то ли бог безумия. В общем, наслушался я историй о слимперской жизни вдосталь. Можно сказать, знатоком слимпероведом стал. А после покаяния они с собой кончали. Пытались сквозь хранилищную стену выйти. Жуткое зрелище. Одежда мгновенно сгорает. Я же говорю, самоубийцы. Подвел итог сказанному Мар. Тот их столько под стеной в хранилище валялось. Вспомнил Семен. Теперь понятно, откуда там голые мумии. А я думал, что их туда нарочно понакидали для устрашения. Клад охранять. Ну ладно. Семен встал и толкнул дверь. Это помещение резко отличалось от всех остальных. Не было здесь пустоты и запустения, как в предыдущих комнатах, или таинственных сполохов и холодного сквозняка, как в зале на втором этаже. Это была библиотека. Здесь было тепло и пахло книгами. Вдоль стен стояли широкие шкафы из черного дерева, скупо поблескивая то ли бронзовыми, то ли золотыми ручками. За стеклянными дверцами темнели корешки книг с тусклыми нечитаемыми надписями. Пол застилал ковер нейтрального серого цвета. В глубине комнаты, под низко расположенным настенным светильником, располагались небольшой столик и пара глубоких кресел рядом с ним. На столике, под стеклянным колпаком, лежала маленькая книжка в черном переплете. «Есть!» – торжествующе сказал Мар. «Нашли! Чего нашли?» – озираясь по сторонам, спросил Семен. Он в это время обнаружил на обратной стороне двери засов и с облегчением запер дверь. На душе у него сразу стало легче. «Линию связи нашли», – уверенно ответил медальон. «Чувствую я ее. А ты что, разве не видишь?» – удивился Мар. «Линия – штука изначально магическая. Не можешь ты ее не заметить. Или нарочно притворяешься?» «Знал бы, как она выглядит, обязательно тебе доложил бы», – растерянно сказал Семен, потирая глаза. «Нифига не вижу. Никакой линии. Что у них тут с освещением? В глазах рябит, словно мухи перед носом летают». «Значит, все-таки видишь», – сделал вывод медальон. «А то я подумал, что у нас нестыковочка вышла. Линия связи – это тебе не булавка. Она объема требует. Вся комната линии есть. Ты вот что, посиди пока в кресле, отдохни. Книжку какую-нибудь возьми, почитай. Вон их здесь сколько. Может, какая с картинками попадется. А я пока своим делом займусь». Мар молк. Семен увалился в кресло, с удовольствием вытянул ноги, зевнул пару раз. И так как делать было нечего, взял из-под колпака черную книжицу. Книжица оказалась без картинок. К тому же старый и растрепанный. Нескрепленные листы разом высыпались из обложки, куда попало. На стол и на пол. Стоило Семену взять книжку в руки. Семен подобрал со стола один листик, самый ближний, и с интересом осмотрел его. Текст, напечатанный на листике, был нечитаемый. Нет, буквы были вполне понятны, вполне. Но слова, написанные теми буквами, представляли из себя сплошную абракадабру. В двух местах, правда, встречалось нечто более-менее вразумительное. Вынесенное в самом начале страницы, на одной стороне листа была надпись «На лихого дядю», на другой – «Вода». Просто вода и все, без пояснений. «Мар, глянь-ка, чего я нашел?» – обрадовался Семен, разглядывая листик. «Ба, да это заклинание! Целая книжка магии в россыпь! Вот повезло! Это же мы разом все проблемы с твоим тощим волшебством решим! Я сам теперь колдовать чего хочешь смогу! Запросто!» «Что?» – отстраненно откликнулся медальон. «Можешь немного подождать? Занят я! Подключаюсь! Подключайся, подключайся!» Снисходительно разрешил Семен и поднес листик поближе к лицу, разглядывая буквы сквозь неприятную рябь в глазах. «Вода! Это насчет попить, что ли? Хорошо было бы, во рту пересохло!» Семен подумал, почесал голову. «В ванную, кстати, тоже неплохо было бы принять. Хочу воды! И побольше, побольше!» Он встал из кресла, принял подобающую магу позу. Ноги на ширине плеч, одна рука в бок, другая с листиком перед собой, брови нахмурены. И громко, тщательно артикулируя слова и строго соблюдая пунктуацию, прочитал заклинание. Мир вокруг Семена внезапно задернулся черной пеленой. В этой темноте что-то натужно завывало, как перегруженный двигатель, трещало и свистело, трясло неимоверно. У Семена даже зубы заныли от вибрации. Вдруг тряска прекратилась. Темнота приобрела зеленый призрачный цвет и рассеялась. Стало светло и тепло.